Последние годы стенокардия и инфаркт наблюдаются у сравнительно молодых людей, у которых при исследовании ни общего склероза коронарных сосудов, ни склеротических бляшек не обнаруживалось. Поэтому всегда наличие стенокардии говорит за коронара или кардиосклероз. Чем же в таком случае можно объяснить коронарную недостаточность, стенокардию или даже инфаркт миокарда? В настоящее время твердо установлено, что вся эта грозная картина может наблюдаться от спазма коронарных сосудов. При этом, если склероз существует, то спазм усиливает коронарную недостаточность. А там, где склероза нет, спазм сам по себе может вызвать всю картину инфаркта, до печального исхода включительно. Отчего же наступает спазм сосудов сердца? От различных хронических заболеваний сердца и сосудов, переутомления, нарушения режима. Резко сказываются на сердце, вызывая спазм его сосудов, психологическое раздражение, переутомление, недосыпание, расстройство нервной системы и особенно курение. Человек, у которого нервная система расстроена и имеет место спазм сосудов, начинает курить больше, чем обычно. А никотин сам по себе – яд, вызывающий тяжелый спазм сосудов. И хотя закурившему кажется, что ему от папиросы становится легче, на самом деле каждой папиросой он еще больше ухудшает свое положение, усиливая имеющийся у него спазм сосудов. Большое значение имеет нарушение режима, и в частности нарушение режима питания. Злоупотребление жирной пищей, переедание и полнота приводят к увеличению в крови холестерина и протромбина, предрасполагая организм к развитию склероза, увеличивает возможность закрытия просвета сосуда при спазме. Вот почему при появлении боли в области сердца надо не только принимать валидол, но и продумывать весь свой распорядок дня, режим, питание, отдых. Надо бросить курить и пить, наладить сон, установить более строгую диету, попринимать успокаивающие теплые ванны и провести лечение, способствующее снятию спазма и улучшению питания мышц сердца. Сюда входит курс внутримышечных уколов новокаина, кокарбоксилазы, витаминов и так далее по назначению врача. А главное, принять все меры к тому, чтобы оздоровить обстановку, вызвавшую стенокардию, или выработать в себе устойчивость и умение не реагировать бурно на неприятности. В остром случае, когда возник неприятный факт, который может привести к стенокардии, очень хорошо физическими упражнениями, физическим трудом, ходьбой, прогулкой и так далее, отвлечь свое внимание от неприятных дум. При желании и настойчивости это удается.